Сурикову увлек драматизм бурных споров о вере, где за словом подлинно стояло дело, и еретиков ссылали, а то и убивали. Император Константин поддерживал то Афанасия Великого в его борьбе с арианством, а потом взял сторону Ария и сослал самого святителя Афанасия. Однако драматизм драматизмом, а все-таки храм Божий не художественный салон. Само назначение состоит в предоставлении человеку возможности для молитвы, сосредоточении его на обращении к Господу, и тут едва ли стоит отвлекать его драматическими сценами. Охваченный едва ли не всеобщим атеистическим поветрием, молодой художник думал иначе, но комиссия твердо вела свою линию. Разительно отличаются первоначальные эскизы художника и одобренные картоны, с которых велась роспись. Эскизы были ярки, выразительны, характеристики действующих лиц сочны. На картонах все как бы высушено, обесцвечено, смягчено. Художник негодовал, и из-за придирок комиссии ему не выплачивали деньги. Он переделывал бороды, прически и наряды, иногда потом втайне восстанавливал первоначальную роспись, в общем, старался делать по-своему. Ранее Суриков достиг немалых успехов в академической живописи. Высокую оценку получила его дипломная работа. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста, и более ранее пир Валтасара. Царь Валтасар устроил пир, на который приказал принести золотые сосуды из хранилищницы Иерусалимского храма, и на пиру он с гостями славил древних идолов. В разгар веселья на стене дворца возникли слова «Мене текел фарес» — «Исчислено, взвешено, разделено». Призванный пророк Даниил объяснил, что кощунство над святынями и поклонение идолам будут наказаны. В ту же ночь царь был убит, а царство его вскоре распалось. Премию Сурикову за картину дали не случайно. Интересны и композиция, и цвет, а каков сюжет. От пророчества на царском перу к яростным спорам об истине не тем ли жило и русское общество тех лет. Только кажется, что господа живописцы пишут, что им в голову взбредет. Дух времени всегда ощутим в работах больших мастеров. И уже бродя по Москве после утомительной работы, раздумывал Суриков о будущем. Мечталось ему, как женится, прочно обоснуется в Первопрестольной и начнет большую картину. И он поднимал глаза на кремлевские стены, обходил Беклемишевскую башню, разгадывал Кутафью башню, Покровский собор, живые декорации русской истории. Последнее посещение Александром Николаевичем храма состоялось 21 ноября 1878 года. Были закончены почти все росписи, сверкавшие свежими красками, и каждую хотелось внимательно разглядывать. Однако заботы не кончились. Оставались еще памятные доски, к которым, по его желанию, добавили отдельные доски с проектами храма Витберга и Тона. Взволнованный Тон поделился огорчением. Комиссия предложила ограничить обход храма, исключив из него восточную часть. Начало рассказа о войне предполагалось вести не от входа, а от жертвенника в максимально далеком от входа месте за алтарем и закончить также в глубине коридора с противоположной южной стороны. Здесь мелочей не было. На вопрос государя об основаниях такого решения было сказано, что эти помещения за алтарем не могут быть доступны всем посещающим храм, и потому там не может быть допущено написание манифестов, планов и прочего. Но митрополит покойный Филарет не возражал, запальчиво выкрикнул Тон. Константин Андреевич успокаивающе положил ему руку на плечо царь. Полагаю, что вопрос серьезен, и здесь мы его не решим. Пусть Синод вынесет свое заключение, а выше арбитра нет. Старый архитектор послушно склонил седую с проплешинкой голову. Первоначально планировалось завершить все работы в храме к 1880 году. Тем самым освящение храма приурочивалось к 500-летию Куликовской битвы и 25-летию его царствования. «Ну что, через полтора года устроим праздник?» — весело спросил он Адлерберга, садясь в карету. «Не получается, государь», — неожиданно возразил тот. «Коронация-то произошла в 1856 году, а не в 55-м. Не беда», — ответил Александр Николаевич. «Осветим в 81-м, если буду жив».